Глава 76. Между тем на верхней палубе стало не хватать заряженных блоков, и Брейн знал, что в случае работы онлайн это обязательно случится. «Командир, мы реально не справляемся!» – прокричал в рацию Грик. «Делай, что можешь. Похоже, они формируют штурмовые группы». «Я понял», – ответил капрал и снова занялся своей работой, а Брейн – своей. Экран его монитора был поделен на секторы, в которых то и дело появлялись и тотчас обрывались онлайн-трансляции, так как по ним нещадно били вражеские рэп. Брейн уже видел, что это не посторонние помехи, поскольку прерывание сигнала шло по нарастающей. Своими программными ресурсами он как мог сформировал блок команд, позволявших показывать один объективный кадр на 10 искаженных. Все остальное время на мониторе было занято черной пустотой. И хотя фото были редкими, но очень информативными. «Грик, готовь мортиру, я бегу к тебе», – сообщил он по рации. «Понял, босс», – отозвался Грик. Сказать больше он не мог, поскольку занимался прибывшими пустыми дронами и отправлял на дежурство те, которые получили полностью заряженный блок. Когда Брейн бегом поднимался на верхний ярус, Грик разрывался между обслуживанием дронов и мортирой. Брейн бросился ему помогать с приведением орудия в боевое положение, но тот крикнул. «Не лезь сюда! Там у борта 4 дрона с пустыми блоками!» «Понял», – ответил Брейн, замечая, что на посадку заходит очередной аппарат. Теперь в воздухе находилось 15 машин, и еще 4 Брейну требовалось перезарядить. Он торопливо сдергивал крышки, вставлял последние оставшиеся блоки и думал о том, что сейчас происходит там, на мониторе, в реальном времени. Наконец Брейн сменил 4 аппаратам блоки, а 5-й, севший на площадку, – лишь удостоил извиняющим взглядом. Больше заряженных блоков не было. «Блоки кончились, я к себе!» – крикнул Брейн. «Давай!» «Сообщай, если что-то увидишь!» «И ты сообщай!» Брейн сбежал по лестнице до жилого яруса, пролетел по узкому коридору и, сходу прыгнув на офисный стул, запустил разархивирование роликов, пришедших за время его короткой отлучки. Открылось 10 окон, в которых замелькали пропущенные вражеским рэп фото. Пара окон выдавали каждый 20-й кадр, другие – каждый 40-й или даже 50-й. Если бы небольшое количество дронов в воздухе, Брейн бы так и не узнал, что к ним мчатся 2 пожарных грузовика с лестницами-манипуляторами, а за ними с 10 внедорожников – увешанных вооруженными боевиками, словно деревья фруктами. Брейн прикинул, их было не менее 80-ков. «Грик! Грик!» – прокричал он в рацию. «Слушаю! Они только что прошли по короткой дороге. Дистанция 6-8 километров». «Это не точно, командир». «Я понимаю, но они тормозят электроникой передачу кадров». «Там еще идут дроны на посадку». «Забей на дронов, Грик. Хватай бинокль и лови вручную. Готовься ударить прямой наводкой». «Понял, босс. Я и Йогана уже приготовил. С 1500 врежем со всем уважением». «Все, бегу к тебе».